«Брат Ферье», — начал он, усевшись, сверля собеседника тяжелым взглядом из-под светлых ресниц, «истинно верующие были тебе хорошими друзьями. Мы подобрали тебя, когда ты умирал от голода в пустыне, разделили с тобой свою пищу, привели в долину избранных, наделили хорошей землей и дали разбогатеть под своей защитой. Разве это не так?» «Так», — ответил Джон Ферье. «Взамен всего этого мы просили тебя только об одном — принять истинную веру и во всем подчиняться ее законам. Ты дал обещание выполнить наши условия, но, судя по слухам, нарушил его». «И как же я его нарушил?» — спросил Ферье, протестующий, подняв руки. «Разве я не даю денег в общую казну? Разве не посещаю храм? В чем я провинился?» «Где твои жены?» — спросил Янг, посмотрев вокруг. «Позови их, чтобы я мог с ними поздороваться». «Верно, я не женат», — ответил Ферье. «Но женщин было мало, а мужчин, имевших больше прав взять их в жены, много. Я не одинок, у меня есть дочь, которая хорошо обо мне заботится». «Именно о ней я и хочу говорить», — сказал лидер мормонов. «Она выросла и стала цветком Юты. Многие достойнейшие братья общины готовы оказать ей расположение». Ферье беззвучно застонал. «О ней ходят слухи, которым я бы предпочел не верить, что она якобы помолвлена с каким-то иноверцем. Но это наверняка просто досужие сплетни. Какова 13-я заповедь Святого Писания Пресвятого Джозефа Смита? «Всякая девица истинной веры да свяжет судьбу свою с избранным, обручившись же с иноверцем, свершит она тяжкий грех. А если так, то ты, чтящий святые основы, не можешь позволить своей дочери нарушить хоть одну из них». Джон Ферье ничего не ответил, лишь нервно теребил в руках кнут. «По одному этому пункту и будет проверена истинность веры твоей. Так решил праведный совет четырех. Девушка молодая, и мы не хотим выдавать ее за седого старца, но и лишать ее достойного выбора тоже негоже. У самих старейшин достаточно жен, но их дети нуждаются в спутницах. У Стенджерсона есть сын, у Дреббера есть сын. Любой из них с радостью введет твою дочь в свой дом. Пусть она выберет одного из них. Они молоды, богаты, и оба принадлежат нашей вере. Что скажешь на это?» Ферье еще какое-то время молчал, сдвинув брови. «Дайте нам время», — наконец произнес он. «Моя дочь очень молода, ей еще рано выходить замуж». «У нее месяц на то, чтобы сделать выбор», — сказал Янг, поднимаясь. «К концу этого срока она должна дать ответ». Он уже почти переступил порог, как вдруг снова повернулся к фермеру. Его лицо пылало от гнева, глаза метали молнии. «Джон Ферье!» — грозно выкрикнул он. «Ты пожалеешь, что ваши отбеленные временем кости не лежат в горах Сьерра-Бланка, если посмеешь в своих заблуждениях противостоять воле Святой Четверки!» Сделав угрожающий жест, вождь снова повернулся к двери и покинул дом. Ферье стоял и слушал удаляющиеся тяжелые шаги, хруст гравия на дорожке.